коридоре вагона первого класса поезда Санкт-Петербург-Москва очень важный пожилой господин с завидными усами и подусниками, с бриллиантовой булавкой в галстуке, курил сигару, с нескрываемым любопытством поглядывая на запертую дверь купе номер один. «Эй, любезный!» — поманил он кондуктора. «Слушаю, ваше сиятельство». «Молодой человек, что в первом едет, кто таков? Знаешь? Уж больно юн». «Самим удивительно, ведь первое-то известное дело для особо важных персон резервируется. Не всякого генерала пустят. Ого. Только кто по срочному и ответственному государственному делу». «Знаю, сам один раз ездил с тайной инспекцией в Новороссию. Но этот уж совсем мальчишка. Может, чей-нибудь сынок? Из золотой молодежи?» «Никак нет. Сынков в первое не садят. С этим строго-с. Разве что если кто из великих князей. А про этого я полюбопытствовал. В путевой лист начальника поезда заглянул». «Ну и?» «Следователь особо важных дел. Из третьего отделения». «Понимаю, что особо. Просто важных в первое не разместят. И что же он?» «А как заперлись в купе, так, почитай, и не выходились. Я два раза чаю предлагал. Какой там? Уткнулись в бумаги и сидят, головы не поднимаются. Отправление из Питера на 25 минут задержали, помните? Это из-за них ждали прибытия». «Ого! Однако это неслыханно». «Бывает, но очень редко. И фамилия в путевом листе не обозначена?» «Никак нет. Ни фамилии, ни чина».